Глава 42. Панфилов, Тимощук и Мальцев сидели на даче у журналиста и пили чай. «Мне придется снова выписывать твою газету, чтобы прочитать то, что ты напишешь о Карпове», — сказал Андрей. «Если это для тебя накладно, я принесу номер со статьей». Клим сделал глоток. «Только я еще не уверен на все 100, что она появится. Все же Карпов не военный моряк». Он улыбнулся и подмигнул. «И притом придется делиться материалами с Ритой. Я не могу ее обмануть. Она тоже имеет некоторое отношение к счастливому концу этой истории. Так что лучше купи ее газету. Думаю, там будет написано и про тебя, и про Валентина». Мальцев сунул в рот печенье. «Как думаешь, Людмила расскажет Георгию правду о Димке? Ну, что это не родной их сын?» Журналист пожал плечами. «Понятия не имею. Конечно, лучше бы ей исповедаться перед мужем, но это уж как она захочет. Мы нашли мальчика, мы вернули Георгию памяти жену, а дальше... Пусть он сам строит свою судьбу. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВУЗ». Июль 2022 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова. Читал Алексей Упшинский.